Глава третья. Утром проснулась разбитая и с головной болью. Приподнялась на кровати и окинула комнату хмурым взглядом и снова рухнула на подушку. Если это сон, то какой-то слишком уж длинный. Но поверить в реальность окружающего бреда я все равно не могла. Да и как такое возможно? Заснуть в кресле своей квартиры, а проснуться не пойми где, в теле какой-то бедовой девушки? Кстати, интересно посмотреть, как она вообще выглядит. Кое-как поднявшись с кровати, я опустила босые ноги на холодный пол и осмотрелась в поисках зеркала. Искомое нашлось у самой двери, правда, по размеру было не больше обычной тарелки. Стараясь не обращать внимания на обжигающий холод каменного пола, прошла к зеркалу и с удивлением уставилась на саму себя. Нет, это точно была я. Мои карие глаза, темно-русые волосы, чуть смугловатая кожа, нос, губы, форма скул. Но и отличия имелись. Во-первых, у девушки в зеркале волосы оказались почти до лопаток, хотя я пару лет уже носила удлиненное каре. Ну и самое главное, на правой щеке отражения в буквальном смысле стояло клеймо. Черный знак, в самом центре которого красовался нарисованный дракон с распахнутыми крыльями. Это изображение было обведено кругом, а тот заключен в восьмигранник. И эта печать, примерно 5 сантиметров в диаметре, красовалась прямиком на моем лице. И я вот ни за что не поверю, что это родимое пятно. Тут и ежу, понятно, его поставили насильно. А исходя из того, что удалось вчера услышать, я сейчас собственными глазами видела тот самый знак принадлежности. Знать бы еще, что это вообще такое. Ух, очень надеюсь, что рабства в этом мире все-таки нет. Я успела вернуться в постель, когда дверь распахнулась, и в комнату вошла вчерашняя истеричная блондинка, а следом за ней Вирджин Брайс. Они уставились на меня с сомнением, я же на них смотрела с нескрываемой обреченностью. Кошмарный сон затягивался, а проблесками пробуждения даже не пахло. «Маринет?» — спросила Сельма. «Скорее Маша», — вздохнула я. «Ничего не изменилось, не надейтесь». «Доброе утро, Мари», — проговорил парень. «Нас с вами ждет лорд Гартен. Пожалуйста, одевайтесь и выходите, я провожу». «А если я не хочу никуда идти?» — выдала, насупившись. «И вообще, мне бы для начала умыться, посетить уборную и позавтракать. У вас тут вообще как с гигиеной?» «Ванная на этаже», — ответил он. «Вы в крыле прислуги, тут этого вполне достаточно». «Что, и горячая вода есть?» — спросила недоверчиво. «И горячая, и холодная», — кивнул он. И я даже дам вам время самой в этом убедиться. 30 минут будет достаточно? Вполне, кивнула я. Тогда вернусь через полчаса. Проговорил парень и уже собрался уйти, но я его остановила. Вирджин! Окликнула я его, и он обернулся. Кажется, вы здесь самый адекватный. Расскажите мне про этот мир. Я вообще не понимаю, что тут к чему. И что за художество красуется на моей щеке? Расскажу, сказал, тяжело вздохнув, и ушел. В душ меня проводила Сельма. Она же показала, как включить воду, как отрегулировать температуру. В целом система напоминала сенсорные панели, но, как я поняла, работала на магии. Для себя я решила просто считать, что все здесь устроено на своеобразном аналоге электричества. Но тут же вспомнила, что ночью в комнате горела свеча, и поняла, что в моей логике что-то не сходится. Ну да ладно, разберусь. По мере того, как улучшалось самочувствие, приходили в порядок и мысли. Я никогда не умела долго из-за чего-то переживать или упиваться негативом, жалея себя, как любят делать некоторые, жила по принципу «не получилось», перешагнула, пошла дальше. Меня всегда прельщали перемены, я любила преодолевать трудности, перемахивать через препятствия, считала их этакими приключениями. Вот и сейчас решила просто отнестись ко всему этому абсурду как ко временным испытаниям, которые я обязательно преодолею. У меня просто нет иного выхода. Да, переживать определенно стоит, но впадать в отчаяние нет. Ведь не все так плохо. Я жива, здорова. Здесь есть горячая вода и канализация, в замке тепло. И, кстати, да, я в настоящем замке. Уверена, тут удивительная архитектура, которую обязательно стоит изучить перед тем, как вернуться обратно в свое тело и свой мир. А в том, что я вернусь, я не сомневалась ни капли. Интересно, если я тут, то значит ли это, что Маринет в моем теле? Если да, то очень надеюсь, что ей хватит сообразительности молчать о своем иномирном происхождении. А то упекут мое тело вместе с ее душой в учреждение для душевнобольных. И попробуй потом объясни, что не псих». Часов у меня не было, Сельмы в комнате я не застала, потому определять время пришлось исключительно примерно. Хотела переодеться во что-нибудь более симпатичное, но в шкафу нашла только ночную сорочку и еще одно такое же простое серое платье. С бельем дело обстояло также печально. На полке обнаружились двое коротких панталончиков и тканевый бюстгальтер без намека на косточки. Зато в тумбочке я нашла гребень и две простенькие заколки. Волосы расчесала, но решила оставить распущенными. А натянув тканевые туфли на твердой подошве, с удивлением признала их удобство. К появлению Вирджина я успела изучить комнату вдоль и поперек, заправить кровать, рассмотреть увиденные в окне крыши непонятных построек и часть внутреннего двора, и пришла к выводу, что, в общем-то, каких-то особенных отличий от земли тут нет. Трава зеленая, деревья обычные, облака белые, небо голубое, все простое и знакомое. Ага, не считая магии. Парень вошел в комнату без стука, открыл дверь и нашел меня взглядом и кивнул на выход. Но потому, как он прятал взгляд, стало ясно, что ничего хорошего меня впереди не ждет. «Вирджин», — обратилась я к нему, когда мы спускались по довольно крутой винтовой лестнице. «Такое ощущение, что ты ведешь меня на эшафот. Может, хоть предупредишь, чего вообще ждать от этого твоего лорда Гартона? Как с ним вообще говорить? Я же понятия не имею, как у вас тут все устроено». Он остановился, окинул меня обреченным взглядом и сокрушенно покачал головой. Судя по его виду, у меня вообще не было ни единого шанса выжить после этой встречи. «Да брось, не может же быть все настолько плохо?» – спросила я, попытавшись ободряюще улыбнуться. Улыбка отклика не вызвала. «Или может?» «Вернулся его светлость», – вздохнул парень. «Он знает, что вчера с вами произошло. Но про переселение душ ему никто не сообщал. И вас я тоже настоятельно прошу оставить это в тайне». «Почему?» – не понимала я. Маринет была для него последней надеждой. Если он узнает, что ее больше нет... Вирджин поджал губы, будто попросту не решаясь сказать мне суровую правду. «Он что, любил ее? Включила я романтика. «Что, нет?» — хмыкнул парень, будто я сказала нечто абсурдное. «Скорее, ненавидел. Но давайте я расскажу вам все позже. Его светлость не любит ждать. Так что лучше нам все же поспешить». И мы продолжили путь. Вот только и дальше оставаться в неведении я уже не могла. И что мне ему говорить? Я же понятия не имею, какой была ваша Маринет. «Состройте надменный вид и гордо молчите». Она всегда так делала. И, вздохнув, добавил. «Мари ненавидела его светлость не меньше, чем он ее. Ха, взаимность? Это уже интересно. Ладно, уговорил. Правда, с актерскими способностями у меня не очень, но я буду стараться. Не убьет же он меня, в конце концов». Вирджин сочувственно отвернулся, а меня словно ведром ледяной воды обдало. «Не убьет же?» – переспросила. «Просто постарайтесь не злить его светлость. Он и так на взводе. И из-за выходки Маринет в том числе». «Господи, да что за мир? Куда меня занесло? За что?» «Хотя нет, неправильный вопрос. Я же давно поняла, что не бывает в этой жизни никакого «за что». Бывает «зачем». Уверена, когда соображу зачем, тогда все станет куда понятнее. Дело за малым, дожить до этого прозрения. И я очень надеюсь, что у меня все-таки получится.